Глава третья. Наташа. Я закрываю книжку со сказками и смотрю на спящего сына, когда мой телефон начинает вибрировать на прикроватной тумбочке. Тим долго не мог заснуть. Во время болезни он ведет себя беспокойно. Надеюсь, это действительно из-за недомогания и соплей, а не из-за того, что он чувствует эмоциональное состояние своей мамы. Когда я на нервах, он всегда плохо спит. «Наташа, умоляю, скажи, что ты меня не бросишь! Прошу тебя!» «Мне с тобой так комфортно работать!» Громко причитает Яна в трубку, и мне приходится выйти из спальни, чтобы не разбудить Тима. «Что я буду без тебя делать 2 недели?» А теперь вдох-выдох и говоришь спокойно, что случилось. Яна старше меня на 5 лет, а ведет себя иной раз хуже подростка. Хотя Виктору Валентиновичу такая нужна. Инфантильная и добрая. Они дополняют друг друга. Я часто наблюдаю, как он смотрит на жену. Мне бы хотелось, чтобы меня тоже так любили. Действительно, какие им дети, когда Яна — главный ребенок в их семье, а Градский обожает супругу. Но зря она боится завести малыша. Будут вместе с ним взрослеть, а Виктор — задаривать их игрушками. «Я и говорю!» — услышала разговор мужа. «Витя собирается на неделю или две в Москву. Контракт выгодный, терять партнеров не хочет. Будет из кожи вон лезть, чтобы ему угодить, а ты всегда с ним ездишь на встречи. Вот как я буду без тебя 2 недели?» После этих слов мне самой становится тревожно, и я напоминаю себе, что тоже нужно дышать и не впадать в истерику, как Яна. Нет, командировки и раньше случались. Все же работа такая, но лететь в Москву, возможно, вместе с Асадовым и его другом, на 2 недели. К тому же так надолго я еще никогда не оставляла Тима. Максимум 3-4 дня. «Пожалуйста, скажи, что ты откажешься», — просит Яна. Не знаю, что должно случиться, чтобы я согласилась. Если, конечно, вопрос не встанет ребром, и Градский не попросит написать заявление об увольнении. Так-то содержать меня некому, а Виктор Валентинович платит хорошие деньги. Очень хорошие, чтобы от них отказываться. Замкнутый круг. «У Вити одни дела на уме в последнее время. На все остальное ему плевать», — жалуется подруга. «Не разводи панику на пустом месте», — спокойно говорю я, иду к аптечке. «Может быть, ты что-то не так поняла? Виктор Валентинович знает, что мы с тобой ведем проект. К тому же у меня маленький ребенок, и я мать-одиночка. Ну какие 2 недели?» «Хорошо иметь в подругах жену генерального. Всегда в курсе всех новостей и знаешь, к чему быть готовы. Хотя бы вовремя таблетку успокоительного можно принять, чтобы потом хладнокровнее воспринимать действительность». «Все, я правильно поняла. Согласишься, да?» «Если вопрос ребром поставят, мне придется это сделать». «Это у тебя есть муж и надёжный тыл, а у нас с Тимом здесь никого. Я давно привыкла, что могу надеяться только на себя, и потерять работу, сама понимаешь, не могу». Яна грустно усмехается. «В общем, я что звоню. Ты же не против, если я буду ему ныть, что не справлюсь без тебя?» «Я только за. У меня нет желания оставлять ребенка с няней так надолго, так что дерзай. А я со своей стороны поплачусь, когда вызовет к себе в кабинет». Но обычно он все преподносит в ультимативной форме, так что вся надежда на тебя. Яна завершает вызов, а я подхожу к окну и смотрю на фонари, которые отбрасывают свет на детскую площадку. Какова вероятность того, что Асадов тоже будет в это время в Москве? Мне стоит паниковать раньше времени. Может быть, удастся отправить вместо себя Виолетту? Вот же ленивая вертихвостка. Я целый год за ней хожу, предлагаю бесплатно обучать английскому, но она ни в какое. «Мне и базового хватает», — говорит. «А я теперь в каждой дырке затычка? Вот что за несправедливость? А как же майские праздники? Может быть, все решится без меня?» Ночью долго лежу без сна, смотрю на спящего Тима, и от нежности все сжимается внутри. Я и не думала, что можно так кого-то любить. Лишь однажды испытывала такие сильные чувства. Но они давно в прошлом. Глажу маленькие пальчики, смотрю, как подрагивают длинные черные ресницы. Тим засовывает палец в рот, недавно появилась эта привычка, и сладко причмокивает. Невозможно смотреть без улыбки. Просыпаюсь от напоминания в телефоне. Нужно позвонить Максу. У девчонок на днях был день рождения, и моя посылка, по идее, должна уже дойти. Обычно я звоню брату с работы. Мы редко общаемся, и я, конечно, испытываю чувство вины, что отдалилась от него. Макс, наверное, думает, что обижаюсь, но это не так. Я прекрасно понимаю, что ему пришлось пережить. Бросить все и улететь жить в другую страну. У него выбора другого не оставалось. 3 детей, большая ответственность. К чему загружать его еще и своими проблемами? Пока завтракаем с Тимом, попутно набираю Илье. Его третий день нет в городе, и я жду не дождусь, когда он уже сдаст объект и вернется. «Привет! Встал?» На том конце трубки слышится глухой стон, и я улыбаюсь. «Вставай! Ты сам просил разбудить тебя!» В СМС три ночи. Опять с комиссией зависал в каком-нибудь кабаке. Илья снова стонет. «И как вчера посидели? К стриптизёшам их водил? Надеюсь, в номере сейчас один? Не отвлекаю?» «Тебе смешно, да? Но ты бы видела, сколько эти буйволы заливают в себя алкоголя. Будто воду пьют. Похоже на слонов на водопое. Теперь понимаю, почему их каждый раз к нам отправляют. У себя замучились поить и нести убытки». «Мне действительно очень смешно». «Илюш, мы приехать не сможем, но я с радостью провела бы время с Тимом за городом». «Ну так в чем проблема? Я тут до конца недели проторчу. Янка не подстрахует». «К Градскому люди прилетели, а еще это не точно, но, кажется, у меня командировка намечается». «Как? Опять?» — убито выдыхает Илья. «В прошлом же месяце летала в Казань. А вот дернул меня черт тогда предложить тебе перейти к Градскому. Сейчас бы сидела у меня под крылом и как сыр в масле каталась. А он теперь прочухал что-то на все руки от скуки. Хрен ведь отдаст. Сколько он тебе сейчас платит?» «Много. Ты столько не платил. К тому же мы с Яной делом общим занимаемся. Все нормально, правда. Это же просто работа». «А что за люди прилетели? Иностранцы? Сколько человек?» «Американцы и русские», — уклончиво отвечаю я. Не люблю врать, но и сказать Илье, что осада в числе прилетевших, язык не поворачивается. «Ладно», — говорит Илья. «Ты сегодня опять с ними? Никто там руки не распускает?» «Нет, я почти не обманываю. После того, как Динар вступился за меня и отправил Джона с водителем в отель, американец ведет себя исключительно. Даже не смотрит в мою сторону». «Ну, тогда до вечера. Я наберу после 8. В горах связь плохая». «Ага. Ты пошел досыпать?» Не могу упустить возможность поиздеваться над Ильей, когда он снова стонет в трубку. «А, это было бы идеальное продолжение дня. Но, увы, вечером опять, похоже, буду печень тренировать». Мы прощаемся с Ильей. Я отвожу Тима в гостиную, а сама иду собираться на работу. Когда приходит Сима, на всякий случай уточняю, сможет ли она приглядеть за Тимом. Я не удивлюсь, если придется улететь. Люблю, чтобы у меня все было под контролем в вопросах, которые касаются сына. Руководители редко входят в положение своих подчиненных, а форс-мажоры никто не отменял. Градский появляется в офисе ближе к концу рабочего дня. Американцы второй день работают в соседнем кабинете, обложившись документами, и проблем мне практически не доставляют. А вот Виолетта все уши прожужжала про Асадова, и хочется прихлопнуть ее какой-нибудь тяжелой папкой, чтобы не досаждала. В 7 спускаюсь на парковку и забираюсь в машину, выдыхая от облегчения, что еще один день подошел к концу. Но мою идиллию нарушает звонок. Это Виктор Валентинович. «Наташа, ты еще не уехала?» «Нет». Глушу двигатель и закусываю губу. «Совсем закружился. Зайди ко мне на 5 минут». Хорошо, что не уехала домой, а то бы пришлось возвращаться. Стараюсь не думать о том, что меня ждет что-то плохое, но когда переступаю порог кабинета генерального и замечаю за столом для переговоров Измайлова и Асадова, сердце проваливается в пятки. Быстро киваю им знак приветствия и сосредотачиваю внимание на Градском. «Это новый контракт», — указывает он глазами на папку, лежащую на краю. «Переведи его к утру для американцев. Через несколько дней у нас командировка в Москву. Детали уточни у Виолетты». Перевожу взгляд на Динара, а затем и на Измайлова. У обоих каменные лица, холодные глаза. Непонятно, о чем думают бизнесмены, одним словом. «Хорошо, Виктор Валентинович, это все? Даже не открывая папку, знаю, что там увижу. Хоть бы я ошибалась». «Да». Он берет в руки телефон, а я иду на выход. «Хотя нет, погоди. Наташ, ты не знаешь, где Илья? Весь день не могу до него дозвониться. Ни на рабочий, ни на личный телефон он не отвечает». «Он сдает объект за городом. Там плохая связь. Попробуйте вечером, он вернется в отель после 8. «Ага», — задумчиво говорит Градский. «Тогда все». Вечером, уложив Тима спать, я берусь за документы. Открываю папку, листаю бумаги и впадаю в ступор. Мои догадки подтвердились. Впереди меня ждут напряженные дни, потому что в новом контракте вместо «Ротагет Инвест» стоит название другой компании, той, что принадлежит Динару.